Калибровка. Лента времени. 12.01 по североамериканскому центральному времени. 20 июня 2000 года. Следующий день. Магистр Дэниелс, какой приятный сюрприз. Сюрприз далеко не приятный. Это беда, опасность, катастрофа во всех смыслах этого слова. Рид стоит на пороге совершенно прямой спиной, совершенно неподвижно, закрывая собой проход, насколько это возможно при его худощавой комплекции. Как часто он жалел, что Асфодель не нашла времени создать ему более мощное тело. Он высокий, стройный, привлекательный, но это все не те характеристики, что заставляют принимать тебя всерьез. Если алхимики, сопровождающие магистра Дэниелса, захотят отодвинуть его с дороги, им это удастся. Ли могла бы их остановить. Когда ему нужно, маленькая Ли становится стремительной и абсолютно смертоносной. И режет, словно скальпель, который использовал ее создатель, собирая ее по кусочкам. Но сейчас Ли внутри, в глубине лаборатории, обеспечивает защиту экспериментам, которые эти люди не должны увидеть, запирает двери, которые нельзя открывать. Эти люди вообще не должны были здесь оказаться. Эти люди вообще не должны были найти это место. «Неужели, Джеймс?» Голос магистра Дэниелса звучит мягко и устало. Ему не нравится быть здесь, в Огайо, посреди отливающих изумрудом кукурузных полей под сапфировым небом. Он предпочитает не покидать свои комнаты, где преобладают оттенки сепии, а стены пропитаны духом значительности совершившихся в них событий. «Похоже, здесь, в этой глубинке, ты хранишь от меня какие-то тайны. Похоже, нам следовало лучше за тобой приглядывать. Но мы не доглядели, и ты сам себе навредил. И за это прими мои искренние извинения. Мы были обязаны относиться к тебе лучше. Мы в долгу перед тобой и перед Асфодель. Перед магистром Бейкер». Впервые магистр Дэниелс выглядит растерянно. «Прости?» «Для вас она магистр Бейкер. Из ваших уст ее имя должно звучать только так. Она была величайшим алхимиком своего времени, и с тех пор ее никто не превзошел». Алхимиков, сопровождающих магистра Дэниелса, Рид не знает их имен, и ему нет до них дела. Им нет места в его грандиозных планах. Его слова сперва удивляют, затем оскорбляют. Один из них делает шаг вперед. «Не забывайся!» — резко бросает он. «Мы позволили тебе примкнуть к нашим рядам, но это не дает тебе права лгать!» «Я не лгу. Я говорю только чистую золотую правду, которую вы так долго безуспешно пытались превратить в примитивный свинец». Рид бросает на Дэниелса убийственный взгляд. «Если вам обязательно нужно о ней говорить, говорите с уважением, которого она заслуживает». «Она никогда не была магистром нашего ордена, Джеймс», — мягко говорит Дэниелс. «Потому что вы ей в этом отказали, потому что вы и люди вроде вас разрушили все ее замыслы, до которых смогли дотянуться, лишь бы не признавать, что и вас, и ваше стремление превзошла какая-то женщина, потому что вы...» «Это ты ее убил», — говорит Дэниелс. Рид замолкает. «Если в этом и есть доля нашей вины, если мы хоть как-то ответственны за ее смерть, то только потому, что позволили ей создать тебя. Обращение мертвых в живых всегда давалось женскому полу гораздо легче, так что, сотворив тебя, она ничего не доказала, а лишь окончательно подтвердила, что мы в ней не ошиблись. Талантливая, да, одаренная, вне всяких сомнений. но она была дилетанткой. Она едва отплыла от берега и не представляла, какие опасности таятся в глубинах. Дэниелс улыбается. Наверное, он думает, что проявляет доброту. Наверное, для него эта речь своеобразное отпущение грехов. «Ты убил свою создательницу и наставницу. Но видишь ли, ты всегда был выше ее, она тебе только мешала». Рид стискивает челюсть до боли в зубах и пытается представить, как будет звучать смерть Дэниелса. «Ты был ножом. Она своей рукой тебя наточила. Это странная, изощренная форма самоубийства, но это все же самоубийство. Обычная ошибка таких, как она». «И каких же?» Голос Рида звучит так, будто кто-то пилит кости ржавой пилой. «Слабых, недалеких». Глаза магистра Дэниелса вспыхивают. «Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать мисс Бейкер, как бы ты ни старался нас отвлечь. Мы здесь, чтобы поговорить о тебе. Ты правда хранишь тайны, Рид?» «Я сказал вам, что воплотил доктрину. Мы просто ждем, когда она созреет». «Но ты не даешь нам проверить ее состояние. Почему?» «Условия для правильного созревания. Мы знаем, что значит тонкая работа. Мы тоже в своем роде люди науки. Нас вполне можно подпустить к твоему эксперименту». Магистр Дэниелс сделает шаг вперед, оба сопровождающих встают у него по бокам. «Позволь нам войти, Рид. Мы все на одном пути к просветлению». «Но нет, не все. Рид уже давно сошел с пути просветления. Невероятная дорога — это совсем другое. Невозможный город не несет просветления. Он дает нечто гораздо большее, потому что просветлением не нужна власть, а город — само воплощение власти. Тот, кто владеет невозможным городом, владеет всем миром». «Я не приглашал вас в свое святилище», — отвечает он. «Уходите, и я прощу вам это вторжение». «Я не могу идти, дитя», — говорит магистр Дэниелс. «Что ж, мне жаль». Рид подает знак, и из кукурузы выходит подросток. Он очень худой, даже тощий. У него темные волосы и недоверчивый взгляд. Руки безвольно висят по бокам, словно плети. На вид ему лет 14. «Что это?» — удивленно спрашивает магистр Дэниелс. «Ты не сообщил мне, что взял ученика?» «Даррен», — спокойно говорит Рид. «Убей их всех!» Мальчик кивает и делает стремительный бросок. То, что происходит дальше, было бы даже забавно, если бы не было столь смертельно серьезно. Первый алхимик достает что-то из кармана пальто. Флакон, наполненный каким-то ужасным дымом, который клубится, словно живой. Он швыряет флакон в мальчика, но того почему-то уже нет на прежнем месте. Почему-то мальчик оказывается в другой стороне. И вот уже его рука с ужасающей быстротой швыряет флакон обратно к его создателю. Флакон ударяется о его ребра, разбивается, и вырвавшийся на свободу дым пожирает всю его плоть до самых костей. А он все кричит и кричит, и... Второй алхимик в ужасе смотрит на товарища, который упал на колени, и раздирает себе лицо, на глазах становящееся все меньше и меньше. Пауза длится всего несколько секунд. Несколько секунд — это достаточно долго. Даррен уже рядом с ним, неожиданно в его руке возникает нож, и вот уже горло второго алхимика — открытая книга, и открытая так широко, что все ее содержимое выплескивается на землю. Рид не двигается с места. Магистр Дэниелс не двигается с места. Даррен разворачивается и, метнувшись к магистру Дэниелсу, заносит над ним нож, чтобы выполнить поручение до конца. Старик зачерпывает из кармана горсть пыли и бросает ее мальчику в глаза. Даррен коротко вскрикивает и в судорогах падает навзничь, и больше не встает. «Ты меня разочаровал», — говорит магистр Дэниелс, снова поворачиваясь к Риду. Но Рид исчез. Времени хватает только на то, чтобы осознать и смириться. И вот уже острие из закаленного серебра со спины пронзает старика в самое сердце. Иссохшее тело, обмякнув, беззвучно падает рядом с остальными трупами. Один только Рид, слегка задыхаясь, остается стоять. На руках у него кровь. Он смотрит на Даррена, и в его глазах проскальзывает что-то похожее на сожаление. Этого не должно было случиться. Придется извиняться перед Ли, оправдываться перед его парой. И все же у девочки огромный потенциал, а мальчик был годен только на то, чтобы убивать. «Ты даже не догадываешься, сколько в твоем ордене людей, верных мне», — говорит он трупу мужчины, который собирался лишить его того, что принадлежит ему по праву. «Самолет, который должен был доставить тебя домой, разобьется. Так загадочно, так печально. Тело так и не найдут, и ты будешь забыт». Это самое страшное проклятие из всех, что он знает. С чувством глубокого удовлетворения он разворачивается и идет к сараю, откуда можно попасть в его владение. Он заходит внутрь и спускается вниз. Воздух под землей холоднее, чем на поверхности, и пахнет не кукурузой, а химикатами. Рид расслабляется. Здесь его королевство, подземный лабиринт лабораторий, камер и странных алхимических алтарей. Здесь он уже победил. «Ну что?» — требовательно спрашивает Ли, возникая из темного дверного проема, словно дурной сон. «Все кончено? Мне нужен Даррен. У Эрин что-то вроде панической атаки, и только он может ее успокоить». Благодаря годам практики ему удается не вздрогнуть. Важно никогда не показывать страха перед такими, как Ли. Она чует его за версту и не прощает. Она бы мгновенно проглотила его, если бы только могла. Этакая змея, пожирающая солнце. Она его личный Фенрир, готовый в любой момент устроить конец света, и он в равной степени любит ее и боится. Без нее он не смог бы продвинуться так далеко, и они оба об этом понимают. Асфадель дала ему знания и указала путь, но ему не хватало необузданной силы кого-нибудь вроде Ли Барру, созданной, чтобы служить проводником для энергии звезд. Она смотрит на него и замирает. Ее лицо темнеет, как небо перед грозой. «Где он?» «Это была отличная работа», — отвечает он. «Ты должна собой гордиться». Ее лицо становится еще темнее. «Ты сломал его?» — обвиняет она его. «Прежде чем Дэниел с ним расправился, он убил двух подмастерьев, практически магистров, и даже умирая, дал мне возможность, которая была мне нужна. Зрелище было поистине впечатляющее». Ли колеблется. В ней борются гнев от того, что с ее собственностью так обошлись, и гордость. В конце концов, она, нахмурившись, сообщает. «С вашими кукушатами что-то произошло. Сразу с двумя парами. Если это не синергия, то я не знаю, что это». Сердце в груди у Рида подпрыгивает. Кукушата делают успехи как раз в тот день, когда пал барьер на пути к его собственному успеху. «Что за пары?» «Средняя Сет и Бет, младшая Роджер и Доджер». Произнося имена, она морщит нос. У Ли есть свои странности и ненависть к рифмованным именам кукушат, самое незначительное. Что случилось со средней парой? Несчастный случай. Ее голос остается ровным, но в глазах плещется безмолвная ярость. Бет, у которой контроль в паре, убедила семью поехать на каникулы в мир Диснея. Разумеется, это была уловка. Разумеется, соглашается Рид. Это были дети земли и воздуха. Бет поместили в семью в центральной части Канады, в Саскачеван, а Сета — в семью в самой южной точке Флориды, на острове Ки-Уэст. И если она убедила приемных родителей поехать во Флориду, это могло означать только одно. Они каким-то образом установили контакт и пытались встретиться. «Похоже, это и правда несчастный случай». Отец вел арендованную машину, слишком устал после перелета и не справился с управлением. Они перевернулись и разбились в полумиле от самого счастливого места в мире. Ли горько улыбается, и в этой улыбке столько же радости, сколько холодного праведного гнева. Бет погибла на месте. У Сета случилась аневризма во время презентации на школьном академическом совете. Бедного парня обвинили в плагиате. Он умер, даже не успев упасть на пол. «Что с телами?» Вопрос звучит резко. И Ли, заметив это, берет себя в руки. «Уже на пути сюда», — отвечает она уже более спокойно. «Девочка довольно сильно изуродована, но мы сможем получить достаточно ткани для анализов. Мальчик полностью цел, за исключением кровоизлияния в мозг. По крайней мере, теперь мы точно знаем, что если убить кого-нибудь из одной пары, есть немалый шанс, что тем самым мы убьем и второго. Через несколько лет это значительно облегчит задачу снайперам». Она делает паузу, а затем добавляет. «Теперь понятно, почему Эрин в таком состоянии. Но она была не так сильно привязана к своей паре и, скорее всего, выживет». «Ты сказала, что есть новости и по поводу младшей пары». «Роджер Миддлтон и Доджер Чезвич. Да, они восстановили контакт». Повисает тишина. Нелегкая, приятная тишина между друзьями и даже не колючая проволочная тишина между врагами. В этой тишины зубы и когти. Она готова броситься на свою добычу и уничтожить ее. Эта тишина причиняет боль. «Что значит... они восстановили контакт», — медленно спрашивает Рид. «Чезвич участвовала в шахматном турнире. Они играли в Бостоне. Миддлтон оказался в числе зрителей. Видели, как они разговаривали после игры. Она выглядела расстроенной». «А он?» «Он? Вы представляете выражение на лице ребенка сразу после того, как его любимый щенок превратился в кровавую лепешку посреди шоссе? Когда он не может осознать, что произошло, и просто стоит в шоке и ступоре, пока кто-нибудь не скажет, что он должен чувствовать. Он выглядел именно так, словно его застигли врасплох». Ли качает головой. «В их паре контроль у него, а он не может взять себя в руки, всего лишь встретив своего воображаемого друга. Мы должны убрать их, начать все заново и создать что-нибудь повыносливее. И вырастить в лабораторных условиях. Мои подопечные...» «Не являются предметом обсуждения!» Резко обрывает ее Рид. «Это все? Они договорились встретиться? Их видели вместе после этого?» «Нет. Девочка ушла. Мальчик ушел с другой девочкой. Она хорошенькая, совершенно натуральная, без всяких штучек. Мы могли бы подстроить ее под наши нужды, если бы начали прямо сейчас. И явно не понравилось, что они разговаривали с мисс Чезвич. Учитывая, как ведут себя мальчики в подростковом возрасте, возможно, ситуация разрешилась сама собой». «Ты говоришь о единственной паре птенцов, которая смогла установить независимую связь без физического контакта», — говорит Рид. «Они нашли друг друга, потому что были одиноки и нуждались друг в друге. Ты представляешь, какой это огромный скачок?» «Меня не волнует, какой это огромный скачок», — отвечает Ли. «В проекте не предусмотрена такая линия развития событий. Это небезопасно, это неправильно. И для успешного проявления доктрины в этом нет необходимости. Это не то, что мы планировали. Мы не можем это контролировать. Мы должны признать их негодными экземплярами. К этой встрече нужно отнестись со всей строгостью». Совершенно ясно, что представляет собой эта строгость. Ули нет полумер. Если бы он позволил, она бы разобрала этих кукушат по кусочкам до самых атомов, чтобы выискать место, где свинец превращается в золото, а плоть становится космическим началом Вселенной. Рид холодно глядит на нее. Он не скажет ей «нет», во всяком случае прямо, потому что Ли редко бывает полностью неправа. Она понимает глубинные переплетения проекта там, как понимает разве что он сам. И ее взор не застилает туман человеческого милосердия. Но соглашаться на ее предложение он тоже не собирается. Они потратили слишком много времени, слишком много ресурсов, чтобы оборвать все на шаге от блаженной победы. Пока проект не представляет настоящей опасности, он продолжит развиваться. Дорога к невозможному городу всегда принимала случайных путников. Порой ему кажется, что это и есть единственный способ на ней оказаться. «Как они осваивают свои характеристики?» Ли смотрит на него угрюмым, ненавидящим взглядом и молчит. Рид вздыхает. «Иногда, как это не тоскливо, приходится напоминать ей, кто она и кто он, и почему она здесь находится». «Тебя можно заменить, Ли. Это будет горькая утрата, я буду по тебе скучать, но тебя можно заменить». «Мальчик говорит на 7 языках и хочет заниматься еще больше», — говорит Ли, и ее глаза все еще горят ненавистью. «Мягкое небо у него осталось подвижным, и он может произнести любой звук. Он еще не догадывается, насколько это необычно, и что с точки зрения природы он урод. Может, никогда и не догадается, смотря сколько времени он будет оставаться в рабочем состоянии. Девочка играет в шахматы на уровне гроссмейстера. Она могла бы сделать карьеру, но ей неинтересно. Она предпочитает заниматься чистой математикой». Вероятно, она и будет ею заниматься, когда ее родители прекратят настаивать, чтобы она вела нормальную жизнь. Как будто у нее был шанс на нормальную жизнь. Ли источает яд, и он не связан ни с чем из того, о чем она только что говорила. Что-то сидит у нее внутри, холодное и нечеловечески жестокое. Рид ничего не говорит. Он смотрит на нее и ждет. Долго ждать не приходится. «Это неудачный эксперимент!» Наконец взрывается она. «Мальчик уже мог бы стать королем! Он может заставить кого угодно сделать что угодно, стоит ему только щелкнуть пальцами и выразить желание вслух. А он чем занимается? Академическое десятиборье, подружки, мертвые языки. Мы же собирались делать орудия, инструменты, а не ученых, которые боятся собственной тени. А девочка? Она социально не адаптирована. Она замкнулась в себе и не способна нормально функционировать. Она ни разу не смеялась с тех пор, как мы прервали контакт. Нужно вычистить это поколение и начать заново». «Это ты предложила разорвать первоначальный контакт, Ли. Это ты обращалась к астрологическим картам Галилея и доказала, что если их орбиты пересекутся слишком рано, это пагубно скажется на их развитии. Я к тебе прислушался, потому что раньше ты оказывалась права. Теперь ты говоришь, что разрыв контакта мог им навредить, и поэтому нужно изъять их из проекта. Так что из этого правда. Когда мы их разделили, мы послужили доктрине во благо или во вред?» «Я говорила держать их на расстоянии друг от друга и не отправлять в реальный мир. Если мы и помешали проявлению доктрины, то только потому, что они не были сделаны должным образом», — говорит Ли. «Если кувшин лопается при охлаждении, это не значит, что его не надо было охлаждать. Обожженные изделия всегда нужно охлаждать. Но иногда в самом процессе изготовления что-то идет не так, и появляются места, где глина не схватывается как надо. Я не виновата, что глина плохая. Я не виновата, что они не выдерживают обжига». «Может быть и нет. но я считаю, ты слишком торопишься признать их непригодными», — говорит Рид. Теперь он понимает, почему ей хочется избавиться от этих кукушат. Понимает гораздо лучше нее самой. Ли жаждет разрушения, возможности сломать старое и освободить место новому, потому что ее истинная цель — совершенство, та грань, за которой больше нечего улучшать. Для нее их кукушата — новый виток на спирали эволюции, но они все еще несовершенны. «А я считаю, что вы слишком торопитесь признать их идеальными». «Чего ты от меня хочешь?» «Давайте начнем сначала. Теперь мы знаем гораздо больше. У нас есть четкие представления о том, что мы лепим, какие нам нужны формы, какие углы. Мы можем сделать их лучше». «Все это правда. Нужно найти компромисс». «Я позволю тебе создать следующее поколение кукушат. И пусть они тоже участвуют в гонке. Но ты должна оставить все мысли об устранении этой пары. Я хочу посмотреть, чего они смогут достичь, если предоставить их самим себе. Они развиваются, становятся чем-то новым. Когда доктрина проявится, это тоже будет нечто совершенно новое. И в то же время это будет самая древняя вещь на свете, та нота, что зарождается сама по себе, проникает всюду и творит реальность. Невозможно сказать, как близко эта пара кукушат подошла к воплощению. Корабль плывет в неизведанных широтах. Нет ни карты, ни компаса. Есть только проект, расстилающийся перед всеми, кто в него вовлечен, незыблемый и неизменный. Это алхимия совершенно иного рода, и магистры могли о ней только мечтать. Парацельс, Пифагор, Бейкер. Никто из них не поднялся так высоко и даже близко не подошел к осуществлению всех своих замыслов. Мгновение Ли просто смотрит на него, но затем склоняет голову и соглашается. «Пусть живут». «Хорошо». Он наклоняется к ней и целует в лоб, воображая, что слышит, как в клетке из слоновой кости, ее скелете, шуршат перья и опавшие листья. Она опасна, эта конструкция из мертвых женщин и живых паразитов. Она яркая, гениальная, и если он не будет осторожен, она однажды убьет его, если он ей это позволит. «Помни о том, что предначертано. Верь!» «Я всегда верю», — отвечает она. «А сейчас позови своих людей. Я хочу, чтобы беспорядок наверху убрали прежде, чем взлетит самолет». Он разворачивается и уходит. Ли Барроу умеет сохранять спокойствие. Она родилась в неподвижности, а умрет в движении. Между этими двумя крайностями — напряжение сжатой пружины, нож за миг до броска, затишье перед бурей. Она спокойно и холодно смотрит вслед уходящему Риду, своему наставнику, возлюбленному, хозяину и сопернику, все вместе под несовершенной человеческой оболочкой. Только когда он сворачивает за угол и исчезает, она приходит в движение, потенциал превращается в действие, и, развернувшись, она, словно кошка, бежит по темному коридору. Она не включает свет. Даже если бы она не так хорошо видела в темноте, она все равно знает этот путь наизусть. Она ходит здесь каждый день уже много лет. Ей не нужны визуальные опоры, чтобы понять, куда двигаться, а если бы они были, она бы не знала, что с ними делать. Ли знает, что в основу ее существования заложено противоречие. Она существует как человек-ученый. Она помнит с полдюжины аспирантур и сверх того еще с полдюжины дополнительных дисциплин. Ее кости были изъяты из могил или со смертного одра у 13 блистательных женщин. И если их смерть была делом рук давно почившего алхимика, а не частью естественного хода природы, она им не сочувствует. Чтобы она появилась, они должны были умереть. Она женщина-полимпсест, жительница страны Пот и Над, вызванная к свету и блеску современного мира, и если женщины, из которых ее сделали, не хотели умирать, им следовало быть более осторожными. Им следовало запереть двери и закрыть окна, а не впускать в них тень, которая может проскользнуть внутрь, как тать в ночи с ножами в руках и жаждой наживы в сердце. Им следовало знать, что острый блестящий ум, которым они обладают, драгоценнее золота, податливее свинца. Им следовало понимать, что нужно принять меры предосторожности. Для нее жизнь — это лаборатория, а лаборатория — это жизнь. Именно в лаборатории она пробудилась, растерянная, оглушенная криками душ бесчисленных мертвецов. В ее грудной клетке бьются крылья ворон, заключенные в плоть ее сердца. Иногда ей кажется, что их перья щекочут кости, взятые у людей, коз и китов, и выточенные так искусно, что она иногда жалеет, что ей нужна кожа. Она была бы гораздо привлекательнее в виде ходящего призрака из сухожилий и костей и демонстрировала бы миру искусство своего создателя. Эта часть лаборатории — только ее территория. Даже Рид опасается сюда заходить. Никто не знает, какие ужасы она создает в своих кабинетах, и что сделают эти создания, если кому-нибудь вздумается вывести их на свет. Рид — ее хозяин. Она не может прямо ослушаться его приказов. Она оставит этим отвратительным кукушатам с дурацкими именами и телячьими глазами их жалкие жизни, по крайней мере, пока. Пока он не поймет, как мудро то, что она предлагает. Однажды он поймет, почему она так сильно их ненавидит, всех из этого ужасного поколения, выращенного вдали от лаборатории, под всевидящим оком неумолимого солнца. Однажды он поймет, что она все время была права. А пока... Она открывает дверь в свою лабораторию. Белую комнату с множеством ярких ламп на потолке. Внутри корчится и воет привязанная к стулу Эрин. А несколько лаборантов с серьезными лицами стоят вокруг нее и что-то записывают. «Вон!» — резко бросает Ли. «Рид устроил беспорядок у двери! Приберитесь!» Они уходят, не сказав ни слова. Они знают свое место. Быстро подойдя к девушке, Ли опускается на колени и касается ее лица. Эрин замирает. Перед лицом боли, природу которой она не может понять, она отчетливо чувствует опасность. «Привет, дорогая!» — говорит Ли и улыбается. «Пора!»